На людном бульваре женщины едва не потеряли поля из виду, но, пройдя метров 100 в толпе, заметили рыжую шевелюру. Здоровяк возле входа в метро разговаривал с арабом лет 30, которому сросшиеся брови и смуглое до синевы выбритое лицо придавали разбойничий вид. — Явные уголовники, — прошептала Надежда. Двое мужчин, продолжая разговаривать, спустились по лестнице в метро. Надежда устремилась следом. Однако пока женщины разобрались, как пользоваться автоматом, продающим билеты, и прошли за турникет, рыжая шевелюра мсье Поля растворилась в толпе. Надежда быстрым шагом прошла вперед по оклеенному рекламными плакатами коридору, но объект наблюдения исчез бесследно. Коридоры сходились и расходились, вокруг мелькали стрелки, указывающие на разные линии метро. Надежда поняла, что найти здесь нужного человека почти невозможно. В это время Рита вполголоса сказала ей: «Ну вот, доигрались. Теперь уже за нами следят». Надежда резко обернулась и увидела того самого араба со сросшимися бровями, который недавно разговаривал с мсье Полем. Араб делал вид, что изучает схему метро на стене, но как только женщины развернулись и быстрым шагом пошли по коридору, он устремился следом. Спустившись по металлической лесенке, Надежда оказалась на перроне, к которому как раз подъехал поезд. «Садимся!» — скомандовала она, оглянувшись через плечо и увидев сбегающего следом араба. Двери поезда не раскрывались автоматически, но какой-то приличный господин в светлом плаще дернул за ручку, дверь послушно отъехала, и женщины проскочили в вагон. Следом за ними вбежала стайка темнокожих девочек, и Надежда потеряла араба из виду. «На следующей остановке выходим», — сказала она Рите. «Думаю, мы оторвались от преследования». Однако, когда они вышли из вагона на следующей станции с длинным, труднопроизносимым названием «Барбе», Рошаруа, в дальнем конце перрона Надежда увидела знакомое лицо со сросшимися бровями. «Быстро уходим!» — крикнула она и побежала вверх по лестнице. Эти металлические лестницы образовывали здесь настоящий лабиринт. Надежда бежала по ним то вверх, то вниз, вспоминая с нежностью петербургский метрополитен с его простым и незамысловатым устройством. Никаких тебе переходов, широкие эскалаторы, огромные станции, каменные тетки со снопами, шахтеры с отбойными молотками. «В конце концов, здесь тоже можно ориентироваться», — размышляла Надежда на бегу. «Нужно только запомнить, что слово «сорти» латинскими буквами означает вовсе не туалет. Это по-французски «выход». А уж если знаешь, где выход, то дело на мази». В какой-то момент араб со сросшимися бровями пробежал ей навстречу по соседней лесенке. Надежда была уже на поверхности земли. Рядом за ажурной решеткой шумел маленький уличный базар, и с гудением пробивали сквозь пробку автомобили. Впереди была дверь из вращающихся металлических стержней. Надежда толкнула ее и, наконец, вырвалась на свободу. Она оказалась на таком же бульваре, как Клиши, только табличка на стене дома сообщала, что это бульвар Рошаруа. Надежда огляделась. Преследовавшего ее араба не было, но не было и Риты, с которой они разминулись на одной из лестниц. Не слишком сильно расстроившись, в этом лабиринте не мудрено потеряться, Надежда достала карту Парижа. Оказалось, что она уехала совсем недалеко от гостиницы. Она пошла в свой отель, думая, что там ее уже дожидается Рита. Однако ключ был на месте. В номере никого не было. Когда Рита не появилась и через час, Надежда всерьез забеспокоилась. Французского она не знала. Обратиться за помощью было некому. И тут она вспомнила, что так и не позвонила Ирке Моисеевой, то есть мадам Ларош. Спустившись в холл, Надежда на своем не слишком хорошем английском попросила у портье разрешения воспользоваться телефоном. Парень ответил ей на французском. Надежда не поняла ни слова, но по жестам и интонации догадалась, что он предлагает ей звонить из номера. Она пыталась объяснить, что телефон в номере декоративный. Портье, конечно, ничего не понял. Тогда она решительно придвинула к себе его аппарат и набрала Иркин номер. Ирка, к счастью, ответила сразу. — Привет! Ты уже здесь? Когда прилетела? — Сегодня. Слушай, у меня здесь такие дела. Исчезла молодая девушка, моя соседка по номеру. Боюсь, что ее похитили. — Надя! Иркин голос прозвучал удивленно и недоверчиво. — Это Париж. Для молодой женщины здесь столько соблазнов. Может быть, она просто пошла по магазинам. Ты не понимаешь. Надежда покосилась на недовольно насупившегося портье и заговорила потише. — Нас преследовали. — Ты уверена? Недоверие в Иркином голосе прибавилось. — И давно она пропала? — Ну, примерно час назад. Ну, мне кажется, это еще недостаточно, чтобы бить тревогу. Ирка, ты не понимаешь, это не телефонный разговор. Может, ты приедешь, я тебе все расскажу? Ой, нет, Ирка всполошилась. Сегодня никак не получится. Муж собирался привести в гости одного очень важного господина. Вот завтра я в твоем полном распоряжении. Хорошо. Надежда поймала подругу на слове. Тогда приезжай завтра к 7:30 утра. Гостиница «Моньяль» на бульваре Клиши. Ирка тяжело вздохнула. В 7:30 Надежда бросила ключи полусонному портье и выскочила на улицу. Ирка Моисеева, не выспавшаяся, но жизнерадостная, стояла возле сверкающей бирюзовой машины. — Ну, как тебе моя Коко? — Кто? — удивленно переспросила Надежда, оглядываясь по сторонам. Кроме них двоих на улице еще никого не было. — Моя машина. Я ее зову Коко, как Шанель. Правда она прелесть? — Правда, правда, — отмахнулась Надежда. Жалко, что она такая яркая. Это плохо для наблюдения. — Для чего? — испугалась Ирка. — Неважно. Поехали. Нам тут совсем близко. — Да, нашлась твоя соседка? — спросила Ирка, вставляя ключ в зажигание. В том-то и дело, что нет. «Поехали! Я тебе по дороге все расскажу!» Когда машина свернула на улицу Жерандо, Надежда велела Ирке поставить ее позади цветочного фургона, чтобы яркое Коко не бросалось в глаза. У входа в отель «Манифик» стояла неброская серая машина. Возле нее томился мсье Поль.